Глава 18. После этого Давид разбил филистимлян, покорил их и захватил у них Гат с окрестностями. Давид разбил моавитян. Моавитяне покорились Давиду и стали платить ему дань. Он разгромил Хададезера, царя Цавахамоты, когда тот выступил в поход на земли у Евфрата. Давид захватил тогда в плен 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших воинов. Сотню колесниц с конями он оставил себе, остальным коням подрезал сухожилия. На помощь Хададезеру, царю Цавы, пришли арамеи из Дамаска, но Давид разгромил и их, 22000 арамеев были убиты. Давид разместил гарнизоны в Араме-Дамаском, арамеи подчинились Давиду и стали платить ему дань. Где бы ни воевал Давид, Господь везде даровал ему победу. Давид захватил золотые колчаны, которые были у слуг Хададезера, и доставил их в Иерусалим. В Тевахе и Беротае, городах Хададезера, царь Давид захватил огромное количество меди, из которой Соломон потом сделал медное море, колонны и медные сосуды. Когда Тоу, царь Хамата, услышал о том, что Давид разгромил войско Хададезера, царя Цавы, он отправил своего сына Хадарама к Давиду с посольством, чтобы поздравить царя с победой над Хададезером, ведь Хададезер постоянно воевал с Тоу. Хадарам принес с собой изделия из серебра, золота и меди. Царь Давид посвятил их Господу вместе с серебром и золотом, захваченным у других народов — эдомитян, моавитян, аммонитян, филистимлян, амаликитян. Авишай, сын Цируи, победил эдомитян в Соляной долине. Там он уничтожил 18000 врагов. Он поставил в Эдоме наместников, все эдомитяне подчинились Давиду. Где бы Давид ни воевал, Господь везде даровал ему победу. Давид царствовал над всем Израилем, вершил правосудие и был справедлив ко всему народу. Иоав, сын Цируи, стоял во главе войска. Иосафат, сын Ахилуда, был секретарем. Цадок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками. Шавша был песцом. Беная, сын Ихаиды, командовал критянами и пелетянами. Сыновья Давида были царскими помощниками.